Кустистые брови придавали лицу мужчины весьма суровое выражение. Завтра хотел, если Харис будет благоволить, само собой, тут же поменял я собственные планы. Завтра, значит, хмыкнул он, ну добро, беги давай, опаздываешь ведь. Еще раз поклонившись, бодро побежал, более не рискуя испытывать удачу. Благо, территория за основным корпусом третьей магической была достаточно лесистой, так что я ловко скрывался в тени кустов и деревьев. Как подозреваю, здесь периодически занимались друиды, отрабатывая восхищение растительностью. Полезное дело, глядишь, скоро школа начнет продавать не только излишек формы, но еще и леса. До полигона добрался вовремя. Он представлял из себя широкую площадку под открытым небом, полностью отделанную камнем. С одной стороны здесь располагалась полоса препятствий, предназначенная для поднятия физических навыков, а с другой мы обычно тренировали магию. Сейчас там размещалось нечто скрытое тканью. Скорее всего, материал для нового урока. Подошел я одним из последних, здесь как раз собралась почти вся наша группа, пусть и не в полном составе. Ага, не хватало тех гениев, которые искали именно меня. Ансмаргрим, хорошо поставленным низким голосом произнес наставник, стоящий неподалеку. Тебе не встречались по дороге товарищи по классу? Встречались, господин Горис, вежливо ответил ему. Они пытались поймать меня, чтобы избить и снова отправить в лазарет, однако мне удалось улизнуть и своевременно успеть сюда. Им, скорее всего, коротко покосился на висящие неподалеку большие часы, уже нет. Горис Туми рассмеялся, ему вторила часть группы. Что же, тогда не вижу смысла ждать последние 5 минут. Он размял плечи. Приступаем к занятию. Если кто-то успеет подойти вовремя, честь ему и хвала, избежит наказания. Если нет, мужчина развел руками, правила известны. Я постарался подавить улыбку. Получилось с трудом. Сегодня мы начнем обучение превращению. Мужчина указал на ткань, конечно же, после обязательной физической тренировки. Маг не должен уставать, размахивая руками и посылая во врага огненные шары. Он высоко поднял палец. Но для начала кратко обрисую план занятия. Глава 4. Кто ты? Человек, что спорит с Богом. Киан Силакви, высший жрец Хариса. Монхарп, дворец Архонта, взгляд со стороны. Сон императора был чутким и беспокойным, таким, каким был всегда. Когда доживаешь до сотни лет, то неизменно приходит переосмысление собственных приоритетов. Но что происходит, когда доживаешь до тысячи? Сон Десарандиса был пропитан кошмарами. О долгой, тяжелой войне, в которую слились все, где он участвовал. О предательстве самых близких людей, которых не могло не быть, и смерти. Тысячи, миллионы мертвецов, которые тянули к нему ободранные, окровавленные руки, а потом, словно каннибалы, пожирали собственные, некогда сильные, души, которые начали взращивать лишь собственную жестокость. В кошмарах императора всегда было поровну отмерено низости и величия, хотя иные моменты его жизни казались столь неприглядными, что придавали даже обыденным вещам элементы трагической безысходности. Кошмар об империи, гордой и праведной настолько, что стало злом. И всегда в центре сюжета был он сам, человек, умеющий заглядывать в души. И хоть прошлое давно было отринуто Десарандисом, он продолжал влачить это ярмо, которое легко сломало бы чью-то менее крепкую спину. Мужчина нес бремя собственных лет, нес за собой то, что ни много ни мало составляло всю империю, и даже своего бога. Сегодня он присутствовал на пиру. Старый пир, старые времена и старый замок, принадлежащий старому другу. Даже имя у Десарандиса было старым, Джорис Разон, командующий авангардом и личной гвардией сионов, которые в те времена еще не имели разделений. Свое имя император не забыл до конца, назвав в его честь собственный дворец в Тоскале, но сейчас его думы крутились вокруг иных вещей. Пирушка была весьма шумной и громкой. Удачный налет на Грифоний остров, который сейчас носит название Солнечный. Но тогда все было иным. Стирак Сатерний, король западных холмов, развалившись, сидел на троне. Его поза была такой, какую тот принимал всегда при злоупотреблении выпивкой. Широко расставленные ноги, прижатая к спинке трона спина, согнутая правая рука, подпирающая голову, и полуприщуренные глаза, лениво осматривающие зал. Перед королем за огромным широким столом пили и веселились его приближенные, военачальники, сионы, командиры. Кто-то хватал жирные куски жареного мяса, кто-то хлестал холодное пиво. Веселье скрашивали барды, не выпускавшие из рук лютни и иные музыкальные инструменты. Периодически раздавались тосты, а прекрасные юные служанки едва успевали наполнять кубки и подкладывать в чаши новой еды. В свете факелов и горящих треножников плясали тени, будто отражающие обратную сторону всего происходящего. Диких животных, успешно убивших сотни других, и радующихся этому, как малые дети, встретившие собственные именины. За род Атерниев, да здравствует он вечно! Прозвучал очередной выкрик, который тут же подхватил громкий хор голосов. Следом провозгласили здравницу за сыновей и наследников Стиракса, потом за богов, судьбу, удачу, умелых мастеров, выковавших оружие, и даже бардов, исполнивших так понравившиеся всем собравшимся песни. Лишь Десарандес, сидевший в самом конце гудящего пиршественного стола, поднимал свой кубок только в момент, когда мимо проходил водонос. Будущий император кивал воинственным тостом, смеялся над шутками, улыбался похвальбам, но не принимал никакого участия в разговоре. Словно мудрец в компании глупцов, он наблюдал, оценивал и делал выводы. Например, о том, как король западных холмов, человек, которого он называл своим другом, напивается до беспамятства. Дождавшись, когда Атерний окончательно сляжет, забывшись пьяным сном, Десарандес поднялся и покинул праздничный стол. Он не таился и не утруждал себя извинениями. Да и кто бы осмелился допрашивать одного из сильнейших сионов королевства. Будущий император прошел сквозь толпу суетливых слуг, которые продолжали поддерживать веселье пира, а потом покинул тронный зал и даже все крыло. Его путь лежал к дворцовым покоям, на самый верх. Стража на пути не могла даже заметить его, невидимого в своей скорости. Наконец он достиг своей цели. Дверь была не заперта, все как и обещано. Перед мужчиной открылся небольшой коридор, освещенный свечами, которые отбрасывали на изукрашенные мозаикой стены конусы света и тени. Ему казалось, что глаза периодически выхватывают куски фигур чудовищ, людей, драконов и демонов, которые сражались друг против друга. Сражались и убивали. Сцены Великой войны, понял он. Снова льется кровь, прошептал Десарандес. Глубоко вдохнув, будущий император тихо закрыл за собой дверь, щелкнув задвижкой. Толстые стены поглотили все звуки, кроме его дыхания. Мужчина направился вперед, огоньки свеч покачивались в такт его шагам. Воздух был пропитан благовониями и легким запахом воска. В следующей комнате, перед большой кроватью с тонким балдахином, он нашел ее, Авиалу, блиставшую коварством и распутством, после чего преклонил колено в знак согласия с законом, который собирался нарушить. Десарандес склонился перед красотой этой женщины и своим вожделением к ней. Будущий император ощущал жажду обладания и неимоверную тягу к нарушению столь серьезного запрета. Авиала сбросила тонкую ткань, скрывающую ее наготу, а потом подняла его с колен, заключив в горячие объятия. В поверхности начищенного щита, висящего на стене, мужчина увидел отражение их переплетенных тел. Оно было до странности кривым и надломленным. «Все так, как и должно быть», — подумал Десарандес, перед тем, как увлечь Авиалу за собой, перед тем, как возлюбить жену своего короля. С судорожным вздохом правитель империи Пяти Солнц открыл глаза и поднялся на кровати. Тьма его покоев звенела от напряжения, горела и задыхалась от огня женской страсти. Но все лишь на краткий миг, до момента, пока он окончательно не осознал происходящее вокруг. Отбросив покрывало, Десарандес встал на ноги и изо всех сил потянулся, так, чтобы хрустнул его позвоночник. Этот процесс неизменно выгонял из тела остатки сна, когда кошмаров, а когда и неприятных, тяжелых воспоминаний. «Мои слабости», — провел он рукой по своему лицу, будто бы стряхивая их на пол. Невольно мужчина все еще ощущал возбуждение, вспоминая наготу той, которая прижималась к его обнаженному телу. Зачем-то обернувшись к своей пустой постели, император размышлял несколько долгих мгновений, но лишь качнул головой. Не желая тревожить слуг своим ранним пробуждением, Десарандес сам добрался до окна, настежь открывая его и осматривая Монхард, простирающийся внизу. Первая ласточка грядущих перемен, пробормотал он себе под нос, камешек будущей лавины. Рассматривая картинки зверей, я думал, одновременно пытаясь отдышаться. Проклятые тренировки. Нет, с какой-то стороны, я рад, что становлюсь сильнее. Наверное, точно становлюсь. КХМ в общем, ну их к триединому, эти тренировки. Устать кидать огненные шары, это не про меня. Я вообще больше предпочитаю действовать водой. Ага, любимая водичка. И никто не виноват, что при работе со стихиями лучше всего у меня получается именно она. Стихии мало просто представить себе какую-то форму заклинания и направить побольше гнева. Подобное – удел совсем уж новичков, не представляющих даже, с чем имеют дело. Как объясняли наставники, у каждого колдуна есть что-то типа предрасположенности, не только к ветке магии, но и неких ее разновидностей. Особая форма, к которой его энергия, поступающая извне, подходит лучше всего. У меня ею оказалась вода, потому что энергия при открытии прохода к собственному измерению магии словно бы сама в нее преобразовывалась. И сильно ошибается тот, кто скажет, что вода в качестве средства атаки бесполезна. Мощная струя под давлением способна резать сталь словно масло. Вот только до этого уровня ее силу еще надо было довести, с чем уже возникают сложности. Впрочем, у всех стихий есть определенные плюсы и минусы, хотя именно в боевой мощи лидирует огонь, тут без всяких сомнений. Кто-то всегда упоминает молнию, дескать, она быстрее, а бьет так же больно, но тут спорно. Опытный пользователь огня умеет создавать пламя прямо в месте, где уже находится потенциальный враг. С молнией такой фокус не проходит, ей нужно пространство для полета. К тому же, в отличие от молнии, огонь обладает сразу несколькими поражающими свойствами, к которым относится тот же жар и дым. Молния, опять-таки, подобным не может похвастаться. Пламя же ага, не только обжигающий огонь, но еще и температура. Это заставляет артефакторов заморачиваться, создавая комплексные защитные амулеты, защищающие сразу от всего. То есть такая штука выходит несравнимо дороже, а значит, реже приобретается, делая магов огня еще более опасными в качестве противников. Та же молния на подобное не способна. Ее единственный, кроме скорости, плюс – пробивная мощь и, наверное, судороги. Попади молния по врагу, так даже если он выживет, например, будучи высшим сионом, то сокращение мышц создадут серьезные проблемы в передвижении. Вот, кстати, да, еще одно полноценное преимущество молнии. Хех, я упоминал, что каждая стихия имеет такие. Но да ладно, речь шла об огне. За избыток атакующей мощи огонь тоже платит свою цену. Он, как бы сказать, слишком узконаправлен, кроме как для нападения, почти ни для чего не предназначен. Тот же ветер может позволить летать, атакуя воздушными серпами и всем подобным, земля, защищать и прятать, вода, создавать барьеры и плавать в толще океана. Пожалуй, даже лед мог быть более универсальным, чем огонь. Им тоже можно защищаться, а огонь и молния на такое не способны. Зато они гораздо опаснее в непосредственной атаке. Такие вот плюсы и минусы. Впрочем, неважно, я был доволен водой. Она могла подстраховать меня, создавая пусть и довольно слабый, но дополнительный барьер вокруг тела, а атаки водой под мощным давлением позволяли достаточно неплохо бить, если приноровиться, ну и творить иные фокусы. Проливной дождь, под которым опытный водник ощущал всех людей и даже объекты, создавая в голове нечто вроде карты местности, затопление каких-то областей, манипулирование руслами рек, ускорение хода кораблей и разные бытовые мелочи. В общем, универсальность, да. Еще две недели нам будут давать основы стихии, показывая новые приемы и обучая хотя бы самым азам других направлений. То есть, по правилам империи, маг должен иметь возможность использовать все стихии, но специализироваться минимум на двух. На случай, если враг носит амулет защиты от одной из них, есть вторая. И в качестве второй я выбрал землю. Причина проста. Если не пропаду в воде, то надо сделать и так, чтобы не пропал на земле. Вдобавок земля обладает довольно мощными эффектами, в частности, защитой. Плевать, что есть барьеры, страховка в виде каменной нательной брони никогда не будет лишней. Еще и водный слой закатаю в придачу. Защиты, так сказать, много не бывает. Минус в том, что земля, как и вода, на начальном этапе легко блокируется стандартным охранным амулетом, который создает вокруг владельца магический барьер. Его слабость в том, что не работает пассивно, а требует активации, однако, как по мне, это не слишком большая проблема. И если тот же огонь у начинающего стихийника способен нанести вред дымом и жаром, от которого нужны отдельные защитные артефакты, или очень дорогой комплексный, то вода и земля не способны нанести вообще никакого вреда. Впрочем, как и говорил, это все сработает лишь на начальном этапе и против совсем уж неумелых колдунов. Потому что умеючи применять стихии нужно. Можно создать яму под ногами носителя слезы. Сомкнуть стены этой ямы, конечно, Против такого человека не выйдет. Прикосновение его тела будет разрушать магию в земляных стенках. Но даже так, как минимум это его замедлит. Как максимум, переломает ноги. Плюсом для меня являлась чрезмерная дороговизна любых, даже самых банальных артефактов вроде отпугивания насекомых или создания света, чего уж говорить об антимагических или тех, которые создают барьеры. В повседневной жизни такие штуки могут позволить себе лишь богачи, а на поле боя артефакты носят или командиры, или сионы. К первым хер подберешься, а вторые и сами тебя запинают. Да, рановато мне еще считать себя непобедимым. Эх, а ведь помню, как мечтал об ином. То есть имею в виду битву на противоположной стороне, не в качестве мага, а в качестве сиона. Представлял, как безмозглые версы будут кидать в меня свои стихии, а я, будучи обвешанным артефактами, добегать до них и пробивать насквозь ударом кулака. Мечта. То есть в моем возрасте абсолютно нормально мечтать о бойне. Я спрашивал об этом у матери и брата. КХМ не-не, я точно нормальный, это естественно почти для всех. Плюс, предоставь мне выбор, на войну я бы не пошел. Ну, то есть при нужде, как сейчас, когда Десарандес согнал к вольным городам чуть ли не половину всей армии, то, конечно, пошел бы, а без подобного призыва, уже вряд ли. Что там делать, на той войне, земли новые получать, так оно мне без надобности, графский род, как-никак. В общем, своим выбором стихии я доволен, хоть земля и давалась мне крайне туго, отдавала она какой-то монументальностью. Трудно было, я с водой-то едва-едва наловчился работать, создавая несколько самых простых трюков типа водного щупальца и водяной пушки, когда небольшой шар воды выстреливает словно снаряд. Однажды таким я смог пробить насквозь 4-сантиметровую балку. Правда, только однажды. Плевать, что успехи у чисто боевых стихий идут на порядок выше. Это лишь на начальном этапе, как объяснял наставник. В перспективе, где-то после года постоянной практики, стихийники становятся плюс-минус равными. Правда, я все равно не планирую делать акцент только на стихиях. Все-таки не дуболом, чтобы потом в лучшем случае получить направление в стражу или охрану границ. Нахер оно бы мне не сдалось. Хотелось бы иного, ночего, спокойного места, где никто не мешал бы доживать свои дни, а и чтобы рядом была какая-нибудь академия порядочных девиц, с не слишком порядочным, хе-хе, нравом. Мелочи, не так ли? Как сильно сдал мой уровень желаемого, а ведь прошла всего-то пара недель, тьфу, ладно, черт бы со всеми ними. Еще через 2 недели закончатся наши занятия, включая и тренировки, оставляя после себя лишь постоянную практику и специализацию в выбранной ветке магии, выбранной либо самим мной, либо с помощью наставника, если затрудняешься с выбором сам. И мне бы хорошо что-то для себя обнаружить. Ну, помимо стихий, хотя и про них забывать нельзя. Маг, не владеющий стихиями, по сути беззащитен. Легкая мишень. Думаю, воду я точно освою на должном уровне. Моя энергия чуть ли не сама к ней тянется. Землю похуже, но применить сумею. Все-таки я нахожу ее достаточно полезной как для сохранения своего здоровья, так и для боя. Плюс при мне останутся мои записи, которые я веду не только со слов наставников, но и делая краткие выжимки из книг. Это позволит при нужде возвращаться и перечитывать уникальный материал, освежая память. Подобное, как по мне, самое основное. Как говорится, самое плохое перо лучше самой хорошей памяти. Так что до тех пор, ха-ха, пока не стану мастером, лучше буду полагаться на записи. Другие стихии тоже не оставлю совсем уж без внимания. Даже сейчас, при нужде, я могу зажечь костер или обдуть себя потоком ветра, или наколдовать кубики льда в бокал с вином. Что-то большее, хотя бы на момент окончания школы, вряд ли, но ничего, справлюсь. Точно не стану самым бездарным выпускником. Может, чем Харис не шутит, ультиму сумею пробудить. Все-таки последний месяц, кроме постоянной практики, мало чем можно будет заняться. И специализации, конечно же, надо будет проверить все, что может дать мне школа, находя такую ветку магии, типа той же воды, к которой моя энергия подойдет лучше всего. Желательно при этом, чтобы она была полезной. А как найду, выжать из нее максимум, как Кинеса с целительством. Причем это точно должно быть нечто особенное, не стихии, не хочу. Это словно признать, что ты никчемен, не способен ни на что, кроме как махать кулаками. ПФФ, это ли призвание аристократа? Нет-нет, точно что-то другое. Но что, на целительство меня не слишком тянет, да и выходит, признаю, достаточно посредственно. Может, иные направления, вот только какие. Оборотничество, про которое рассказывал Горестумий, тоже имело кучу подводных камней. Пока мы бегали, как парни, так и девушки, ибо разделение никто и не думал проводить, наставник объяснял про тонкости оборота, а потом предоставил нам выбор облика. То есть в теории облик можно выбрать любой, какой пожелаешь, и иметь их столько, сколько захочешь. Я слышал о магах, которые превращались в дельфинов, жаб, крыс или даже насекомых. Вот только смерть в облике означает смерть собственного тела, а потому совсем уж мелких тварей, которых можно зашибить чисто случайно, выбирать не рекомендовали, как и узкоспециализированных, наподобие рыб. Какой, сука, прок от рыбы где-либо, кроме воды, мы же даже не на острове обитаем. Что в итоге? Империя на текущий момент, как и во всех остальных ветках магии, пришла к четко выбранным универсальным формам, наиболее полезным и практичным, изображения которых и демонстрировал Тумий. Ворон, рассказывал мужчина, показав весьма красивую картину этой птицы. Было понятно, что кто-то специально нарисовал ее во всем великолепии. И очевидно, это нужно в первую очередь для нас. Все-таки магия зависит от воображения. А если воображения нет, то смотри на настоящих птиц, настоящую магию, настоящие руны, зелья, артефакты и прочее. Смотри и делай так же. Подобное и правда хорошо работало. Поэтому нам показывали картинки. Хотя картинкой это изображение я бы не назвал. Кто бы ни был художником, он постарался на славу. Отличная птица, продолжил Горис, достаточно быстрая, в меру большая, не очень приметная. Хорошо сливается с естественными обитателями почти любой местности, что среди наших широт, что где-то дальше, на Гаоди. Чего уж, даже в Азур-Сабба, поговаривают, обитают вороны. Это третий континент, находящийся очень и очень далеко от нас. Или второй, по версии многих людей, не проживающих в империи и считающих Малую Гаодию, где расположен Тосколо и сердце нашей страны, всего лишь большим островом. ПФФ, жалкие идиоты. Плюсы. Полет, Тумий взмахнул руками, будто бы сам собирался взлететь, одно это окупает уже все, не так ли? Он усмехнулся. Но это по большей части все. Более вороны мало для чего приспособлены, но это не отменяет их удобства. Разве что, мужчина почесал подбородок, умение колдовать в измененном облике. Это продвинутая ступень мастерства, но она вполне реальна. Наставник кратко пояснил, что получаться будут не все чары, да и для тех, которые будут, нужна хорошая практика, ибо в форме зверя разум тоже меняется. Не тупеет, как можно было бы посчитать, а становится иным, ближе к звериному. Впрочем, чтобы это ощутить, нужно побывать в чужой шкуре. Закончив с пояснением, мужчина показал вторую картину. Там был изображен медведь, массивная мощная тварь, предназначенная для боя. Его палец уткнулся прямо в огромную тушу, которую весьма профессионально нарисовали на холсте. Я имею в виду объем. Смотришь и понимаешь, что зверь внушает. Скорее всего, такой образ создавался благодаря фону рядом. Крепостная стена и пара небольших домиков. Они казались чуть ли не игрушечными. Горис с ухмылкой скрестил руки на груди, пафосно подняв голову. Опытный оборотень, вошедший в форму медведя, способен рвать даже инсуриев и сионов. Причем преимущество оборотня в том, что даже слеза не сможет принудительно вернуть ему свою форму. Превращенный считается зверем по всем своим характеристикам. Так что, ткнул он пальцем в картину, тем, кто хочет иметь возможность порвать какого-то хитреца, решившего, что, нацепив амулет антимагии, он превращается в профессионального охотника на колдунов, лучше всего подойдет именно эта форма. Охотники на магов, особое подразделение тайной полиции, которых профессионально натаскивают на поимку или убийство ренегатов. В основном это простые люди, то есть не сионы, но владеют хорошим набором артефактов, поголовно отлично стреляют и знают всевозможные хитрости как в плане поиска, так и в плане устранения волшебников. Чисто боевая штука, продолжил говорить наставник про форму медведя. Никакой маскировки, никакой скрытности. Вы моментально дадите остальным знать, кто такие. Но какая разница? Принимаете вид огромного яростного медведя и уничтожаете все, что встретится на пути. А уж если вдобавок применять магию, наставник ухмыльнулся. Он был совершенно прав. Если наложить на себя какие-то барьеры, либо с помощью целительства ускорить мышцы и укрепить кости. О, я даже не представляю, кто сумеет одолеть подобного мага в ближнем бою. разве что высший Сион, хотя такой точно будет обладать целым комплектом лучших артефактов. Да, неинтересно, все-таки проходи бой более честно, без артефактов, то я бы с удовольствием на него посмотрел, и поставил бы на Сиона. Все-таки, как бы ни был силен маг, а мне кажется, что специализированный боец не оставит ему и шанса, особенно если учесть опыт, который колдуну просто неоткуда получить. Все-таки нужно мастерски овладеть формой медведя и соответствующим целительскими чарами, а потом умудриться отработать их в форме, при этом еще и научившись драться, как медведь. Для такого и 5 лет не хватит, что говорить о 2. А если колдун научится лечить сам себя в бою, а заодно изменит сам себе тело, превращаясь в Сиона, да не простого, а медведя Сиона. Смешно. Что-то из разряда пробудить ультиму, обеспечивающую вечную жизнь. Самый смак, что даже если каким-то чудесным образом такой супер-волшебник появится, то большая часть всех его приемов заблокируется антимагическим амулетом. Вот что является настоящим бичом всего колдовства. Несмотря на то, что их крайне трудно изготовить, маги продолжают изготавливать. По сути, создают проблемы себе же самим, но радостно плюют на это, попросту занимаясь своей работой. Логично, я тоже, наверное, попросту забил бы. Какая разница, если все равно скоро умру? Дерьмо. Харис, поведай мне свой план, не просто ведь так на нас пала твоя ненависть, не просто ведь так мы страдаем и несем бремя твоего воплощения, не просто ведь так я несу бремя обретения волшебства. Последнее заставило меня подавить смешок и оглянуться, будто бы кто-то мог прочесть мои богохульные мысли. И 3-я форма, продолжил Туми, кошка. И правда, это была самая простая кошка. Хотя картина была великолепна, как и предыдущие. Думаю, находись я в своем поместье, то непременно попросил бы эти шедевры себе. Пожалуй, они отлично смотрелись бы в моей комнате. Кстати, а кому теперь достанется моя комната? Быть может, вернувшийся с войны отец решит, что месту не стоит простаивать, да заделает еще одного ребенка. Парочку, на всякий случай, чтобы исключить вероятность брака как на мне. Мотнув головой, сосредоточился на том, что рассказывал Горис. Ни боец и ни летун, хмыкнул наставник, комментируя последний облик. Для чего нужен? Маскировка, побег, возможность пролезть в узкую дырку или спрятаться. Форма для тех, кто не собирается делать упор на своих навыках оборотня, но обязан иметь возможность, в случае нужды, хотя бы попытаться сбежать с поля боя при неблагоприятных условиях. Кошка – ловкий и проворный зверь, небольшого размера, но недостаточного, чтобы случайно умереть, оказавшись под чьим-то сапогом. Эту форму можно считать универсальной как для разведчика, так и для простого мага-обывателя, любящего полежать на деревянной балке, подставляя бока палящему солнцу. Замечаю улыбки и переглядывания, в основном у девушек. Кажется, озвученные причины им понравились. В принципе, резоны понятны. 3 облика. Разведка, бой, скрытность. Как-то так, конечно же. Туми поднял палец. Никто не мешает вам овладеть 2, 3, хоть 10 формами. Это будет столь же возможно, как и, мужчина хмыкнул, идеально освоить все стихии. По группе пронесся синхронный стон. Я же, в свою очередь, вспомнил Терезу. Она умела превращаться в пантеру и ястреба. Уникальные формы, еще и сразу 2. Однако, в отличие от стихии, продолжил он, я не слышал о том, что у кого-то магия сама собой склонялась к какой-то форме. Нет, эта ветка волшебства вполне себе едина. Более того, при смене облика вы излечиваете все возможные травмы собственного тела. Поэтому если обликов несколько, то можно менять их одно за другим, тем самым имея возможность сбежать даже из очень и очень неприятной переделки. Основная сложность, как поговаривают опытные оборотни, состоит в том, чтобы в должной степени представлять нужную для принятия форму и не сбиваться на другие, изученные ранее. Иначе есть шанс или превратиться во что-то неведомое, типа медведя с крыльями, или попросту обжечь все свое тело неструктурированным импульсом магии, который бессмысленно сожжет плоть. Последнее не вызвало прилива энтузиазма, но с травмами уже, скорее всего, успел столкнуться каждый из нашей группы начинающих колдунов, в должной мере осознавая, что лазарет поставит на ноги чуть ли не в любой ситуации. А потому, хоть определенная доля страха имелась, он не преобладал над нами. Я бы сказал, что страх достаточно слаб. Выбираем облик и приступаем, постановил наставник. Основные правила я вам рассказал. К кто не запомнил, он усмехнулся, сам виноват. На самом деле я знал, что в подобном вопросе учителя весьма и весьма лояльны, то есть будут разжевывать материал до тех пор, пока его не поймет даже самый тупой. Но в некоторых моментах, когда подопечному дают излишнюю свободу воли, как мне кажется, наставники прямо-таки желают, чтобы кто-то совершил ошибку. Воспитательный момент, быть может, так или иначе, я выступил одним из первых, смело подходя к картинке ворона. Драться в качестве медведя, еще и в ближнем бою, ищите дурака. Я вообще не планирую рисковать жизнью, ее и так немного осталось. Подавив слегка подрагивающую улыбку, оглянулся по сторонам. Рядом со мной встали еще двое парней и одна из девушек. Трое ребят, включая Рисмана, решительно подошли к изображению медведя. Пара девчонок направилась к кошке. Остальные еще мялись, то ли не определившись, то ли просто напряженно размышляя. Именно этот момент мои старые друзья нашли как нельзя более подходящим, чтобы вернуться на урок со своей охоты. Ага, те самые уникумы, которые пытались меня поймать, чтобы как следует выбить дури и отправить на больничную койку хотя бы на пару-тройку часов. Итог, задержались сами, и, судя по взгляду Тумия, подобное им с рук не сойдет. Явились, притворно благожелательно заявил он, скрещивая руки на груди. «Простите, наставник», — поклонился Лисон, которому вторили Тилар, Дарсон, Фрас и Таби. «Забавно, что двое из них, первые, проживали со мной в одной комнате. Интересно, будет ли у нас сегодня очередной бой, хотя скорее, безобразная драка. Я не исключаю, что едва окажусь у себя, как начнется новое выяснение отношений. Впрочем, в последние 3 дня парни ленятся, предпочитают вместо новой драки что-то более спокойное и не требующее посещения лазарета. Хаем, вот уверен, веди я себя как толстяк Асберт, то вскоре бы просто поселился в больничном крыле. А так ничего, живу помаленьку. Впрочем, даже если они не будут лезть ко мне сегодня, ночью подговорю Рисмана, чтобы как следует поправить форму лица одному из этих ублюдков. При удаче сработаем достаточно тихо, чтобы никто даже не проснулся. Перед глазами словно бы сама собой возникла картина, как мы выбрасываем из окна избитого едва ли не до потери сознания парня. Вот такое точно запомнится надолго. И нечего бояться, что потом такое же повторятся мной. Если бояться, то придется смирно сидеть на жопе да тихонько молчать. Нет уж, количеству врагов противопоставлю качество собственной мести. И будет урод медленно и очень болезненно ползти ночью в лазарет. Чего уж, если будет совсем плох, то я даже присмотрю, чтобы не откинулся на половине пути. На урок я вас не допускаю, сурово постановил мужчина, на что пятерка лишь вздохнула. Сразу видно, что ожидали подобного. Конечно, этим дело не ограничилось. Я ведь уже упоминал, что система наказаний поставлена здесь просто замечательно. Однако я не ожидал, что Горис расщедрится аж на 20 ударов хлыстом, каждому. Даже по нашим рядам дохнуло волной страха, лечение или нет, но подобное надо еще пережить. Среди новоприбывших поднялся страшный гам, крики и попытки протеста. Быстро подошла стража, откровенно заломав сопротивляющихся ребят. Фраз даже пытался полыхнуть огнем, против кого, у всех амулеты, за что лишился половины зубов, когда сильная рука в кожаной перчатке как следует прилетела по его лицу. Сразу 3 раза. Продолжим, сурово нахмурился Туми, когда всю пятерку увели сечь. Своими действиями наставник невольно напомнил остальным, что мы, не одни из них, волшебники, одновременно и выше других, и неизменно ниже, т.ц. После подобного, впрочем, сосредоточиться на конечном результате было трудно. Даже мне, что говорить об остальных, не то чтобы я считал себя столь сильно лучше, хотя да, считал, но это было справедливо. Я приоткрывал проход своего магического измерения, запуская магию в этот мир. Однако ее волны бессмысленно проходили сквозь меня, не давая никаких ощущений, кроме жара и боли. Пришлось сжать зубы и даже болезненно шипеть, пытаясь хоть как-то снизить неприятные ощущения. Помогало слабо. Магия должна обволакивать все ваше тело. С важным видом проходил Горис вдоль наших рядов. Четкий образ, яркая эмоция зависти, направленная на понравившееся вам умение зверя, а потом плавное наполнение тела магией. Ну, херов кретин, выругался я, не на себя, на него. Потому что, безусловно, весьма приятно давать советы и рекомендации, когда сам абсолютно не ощущаешь магии. Однако он обучил сотни, если не тысячи магов, и каждого по этой вот методике. Негоже считать имперских учителей бездарями, все-таки занятия поставлены на поток, а империя – одна из самых могущественных стран. Как-то не сходится это со слабыми магами. Нет, колдуны у нас сильны, это я знаю. А раз сильны, то и обучают их, то есть нас, на совесть. Закрыв глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. Сосредоточиться. Я, ворон. Образ был четок, как никогда. Я представлял себе не просто картину, а настоящую птицу. Чего уж, я что, ни разу их не видел-видел. Теперь пробудить зависть. Это тоже несложно, ведь птицы умеют летать, а я, нет. Но хочется. Да уж, самому себе признать всегда готов, и правда хочется. Теперь самое сложное, неспешное напитывание тела магией. Давай не подведи. Я стоял там, закрыв глаза, и представлял себя птицей. Вот я прыгаю на небольших, даже маленьких, лапках, смотрю на всех снизу вверх, а за спиной сложены крылья. Черные, конечно же, я распахиваю их, громко каркаю и взмахиваю, тут же оказавшись в воздухе. Да, у меня получается, я лечу. Открываю глаза в момент, когда осознал, что начинаю испытывать крайне странные ощущения. Мое тело словно сминается под плавным напором магии, текущей из иного измерения. Я обратился. Кар, дернулся и тут же упал. Это оказалось так странно, что первые несколько секунд даже не мог пошевелиться. Лишь анализировал совершенно новые ощущения. У Кирина получилось. Словно сквозь воду слышу чей-то голос. А чего он завалился? Это уже кто-то другой. Ему плохо, придурок. Надо отнести в лазарет. А это какая-то девушка. Их голоса казались не просто необычными, но еще и слегка замедленными. Каждый звук растягивался, пусть и не слишком сильно, но ощутимо. Неужели мое восприятие ускорилось? Стоп, ко мне подходит Горис. Это нормально для первого превращения. У него сенсорный шок. Это, он покрутил кистью руки, непривычное ощущение, когда меняешь облик. Все кажется не таким, как привык. Кар, произнес я, мне казалось правильным подтвердить его слова. Хех, наставник оказался не бесполезен. Мужчина осторожно подхватил мою тушку и поставил на ноги. Пусть постоит так какое-то время, наказал Туми остальным. А теперь продолжайте. Видите ведь, все получается. У меня уже все руки обожжены, пожаловался жирный Асберт. Можно сходить в лазарет? Нет, фыркнул мужчина. Пробуй, пока я не отпущу, и даже не вздумай плохо стараться, составишь компанию Лисану и остальным. Кажется, это добавило тому мотивации. Правда, толку не было, как обжигал себя, так и продолжил. Впрочем, кому-то же нужно быть неудачником, мысленно хмыкнув, постарался чуть-чуть оглядеться и просто покрутить головой. Это было не так-то просто, но понемногу я привыкал к ощущениям тела. Примерно через 10 минут уже начал прыгать по тренировочной площадке, а еще через 15 попробовал взлететь. Неудачно. Впрочем, падение оказалось не страшным, ведь птица была весьма легкой. Все-таки полые кости и так далее. Обратиться обратно оказалось еще проще. На своем собственном облике получилось сконцентрироваться моментально, тут же возвращаясь обратно. Что порадовало, никаких проблем с одеждой. Гребаная магия. Кроме меня успеха добились еще четверо. Нам наказали по возможности приходить на площадки для тренировок и отрабатывать обращение. Остальным пока не разрешали, что достаточно логично. Как и говорил Горис, был шанс обратиться в неведомую тварь, не способную толком даже дышать. На этот случай не помешал бы еще один человек, способный позвать на помощь. И все-таки я был рад. Оборотничество, пусть и начального этапа, поддалось моим манипуляциям. Я ее трахнул, Вердан, мой черноволосый сосед по комнате, а также по совместительству один из тех, кто оказался сегодня рядом со мной в момент процедуры омовения, важно задрал нос. И каково это, смуглокожий Бульт, сын башмачника, задал вопрос с таким интересом, как будто бы никогда даже не задумывался о моменте близости с женщиной. До сего дня, бесподобно, брюнет мечтательно закатил глаза. Нильда такая, махнул руками, ну это такая вся. Я едва слышно хмыкнул, зачерпнув из таза горячей воды. Вау. Простофиль развесил уши, даже не думая использовать мыло или щетку. Он, впрочем, был такой не один. Многие предпочитали просто посидеть и поболтать, даже не смачивая собственные телеса. Каждый день, слишком часто, говорили такие. Впрочем, кто-то предпочитал действовать четко посередине, побрызгать на себя водой, размазывая грязь и пот, а потом довольно уйти. Вроде как помылся, но не сильно нарушил собственные негласные правила. Как уже ясно, я находился в третьей группе, среди тех, кто ответственно подходил к делу, а потому сейчас старательно мылил мочалку на небольшой деревянной ручке, а потом тщательно шоркал ею собственное тело. ПФФ, что их в этом так пугает, неужели самим нравится вонять? Однако десяток голых подростков, которых силой набили в эту купальню, имел собственные представления о том, что хорошо, а что плохо. Помню, как впервые оказался тут, непривычно, стыдно, боязно. Опасался не драки, само собой, к ней я уже был готов, боязно насмешек, над собственной бледной кожей, над отсутствием четких мышц, над размером собственного прибора, над тем, что до сих пор толком не растут волосы в паху. Да уж, первый раз был несколько смущающим, но привык. Оказалось, что я не один такой, так что парни регулярно поглядывали друг на друга, однако чужие особенности комментировали редко, очевидно опасаясь насмешек уже над собой. Радует. Сейчас же я просто не обращаю ни на кого внимания, а делаю свое дело, без спешки, тщательно, аккуратно и последовательно, так же, как и все остальное. «Хватит уже заливать, ловелас», — возразил Вердану Мэнфрю, еще один представитель моей группы обучения. Этот, если я правильно помню, из деревеньки Овраги, что возле гор, на северо-востоке от Тоскола. «Чего?» — нахмурился брюнет. «Ты охерел, что ли?» «Говорю же, трахнул». «Как трахнул?» — спросил Мэнфрю. «И где?» «За храмом», — с ухмылкой ответил Вердан. «Там кусты видел, большие и густые. Сегодня, после друидизма, когда закончили, сразу туда и повел. Она вся такая. Ой, руки жжет, ноги жжет, а я ей, а между ног не жжет, ахахаха». Смех тут же поддержала как бы не половина присутствующих. Остальные же заворчали. Подметил, как какой-то парень осенил себя знаком Хариса. «Идиот, за храмом», — подскочил Урсел. «Прямо под ликом бога». «И что?» — хмуро буркнул Вердан. «Думаешь, он такое не видел ни разу?» Новые смешки вторили брюнету. «Мы все равно прокляты», — фыркнул ему какой-то верс возле дальних темных стен купальни, откуда я не мог его толком разглядеть. «Так какая разница, не прокляты», — горячо возразил Урсел. «На нас возложена великая миссия от самого Хариса, и лишь наше участие не дает империи быть истерзанной врагами, типа сейнадов или подлых кашмирцев». «Кашмирцы неплохие», — тут же ответил Бульт, который подтвердил мои предыдущие домыслы о своей нации. «Не зря ведь он чернявый, а те, которые в похоронах гербов виноваты, исключение. И в восстании, кашмирцы, значит, тоже не виноваты», — ехидно протянул Мэнфрю. «Когда Марба и Родению захватили, вырезав всех имперцев, лично де Сарандес, думаешь, просто так туда ездил? Рот закрой лучше, пока по морде не получил». Трусоватый Бульт послушно замолк. Урсел хотел было что-то добавить, но лишь махнул рукой, а потом посмотрел на Вердана. «Эй, богохульник, так чего там у тебя с Нильдой было?» — вместо этого спросил он. Мазнув по нему взглядом, замечаю, как святоша слишком уж активно натирает мочалкой себе в области паха. «Так это...» — подключился Вердан. «Говорю, за храмом ее завалил. В кустах», — с характерным хмыком добавил он. «Ну там это штаны снял, короче, а потом это засадил ей, во, куда засадил?» Продолжил колоть его Мэнфрю. «В жопу». Парни снова стали смеяться. Вердан же покраснел от еле сдерживаемой злости. «Пошел-ка ты сам в жопу. Самым главным себя посчитал? Может, это тебе, а не Бульду по морде прописать?» Брюнет решительно поднялся, подходя ближе. Мэнфрю подхватил щетку, лежащую рядом, взяв ее наподобие палки, словно оружие, чем вызвал прилив веселья у черноволосого паренька. «Я ей прямо между ног всадил, да так, что кровь потекла», — Вердан ткнул пальцем в сторону Мэнфрю. «Значит, девственницей была, я, первый. С чего это нельзя вообще тебе отдаваться?» — не отступал его собеседник. «Ты же толком рассказать ничего не можешь, врешь ведь, всем очевидно. Там и рассказывать нечего», — брюнет сделал еще один шаг вперед, встав перед ним почти вплотную. Задрал юбку, белье спустил, Нильда на спине лежала, значится. «Я сверху лег и всадил». Она стонала еще так тихонько, не слышно почти. «Вот и все, делов-то, на 5 минут. И потом ушли?» — провокационно спросил Мэнфрю, на что я тихо усмехнулся. «Ага», — довольно подтвердил Вердан, чем полностью вогнал себя в лужу. «Потеря девственности – процесс болезненный и неприятный. Девушку к нему надо готовить, желательно долго и осторожно. И хоть деревянные увольни из деревень умудряются проводить всю процедуру на сеновале, но подобное может принести удовольствие не более, чем мастурбация в вонючем хлеву при наблюдении за сношением грязных свиней. Нет уж, я хоть и не вступал в непосредственный физиологический контакт, обходясь нежными губками Мириллы, но отлично знаю, как оно бывает. Наблюдал за процессом чуть ли не в первых рядах, плюс рассказывал брат. Я его об этом много спрашивал. В общем, не смогла бы Нильда, тем более после столь грубого лишения девственности, просто вскочить и помчаться по своим делам. Нужно было бы лечение либо помощь добраться до комнаты или лазарета. А так сказки, что сразу оказалось понятно всем, кто имел хоть зачаток мозга, что Мэнфрю, собственно, и подтвердил. Впрочем, он не успел ответить Вердану, хоть я и рассмотрел ухмылку превосходства на его лице. Дверь в купальню с грохотом отворилась, вызывая ворчание парней. Прохладный воздух неприятно холодил обнаженные тела. Благо, дверь быстро закрылась. А вот когда я обратил внимание на вошедших, то едва подавил глухую, но эмоциональную брань. Сюда зашла уже знакомая мне пятерка. Лисон, Тилар, Дарсон, Фрас и Таби. Все они словно прошли через войну. Избитые, злобные, пышущие гневом. Последний и вовсе тащил характерную, достаточно тяжелую цепь. Я сглотнул. Почему-то сразу понял, что будет очень и очень больно. Возможно, я даже не выживу. Именно сейчас, именно здесь. Проклятие, а ведь все начиналось не так уж и плохо. Я уже даже внутренне смирился со своей судьбой. Пошли прочь отсюда, кретины. Взвизгнул Тилар, морщась от боли в спине. Похоже, они только что покинули лазарет. Думаю, если кто-то развернется, показав спину, то я смогу подтвердить или опровергнуть свои доводы. Хотя какой, нахер опровергнуть? Сечь их отправляли? Отправляли. А значит, специально оставили шрамы как напоминание о косяке. А сам пойти не хочешь? Гневно вскинулся Мэнфрю, которому вторил Вердан, недовольный сорванной историей и сейчас заметивший возможность наконец-то почесать кулаки. Мы за ним, Дарсон зачем-то кивнул в мою сторону. Чего, впряглись за барончика. Я не рассказывал им о своем настоящем титуле, обычно обходя этот вопрос стороной. Поэтому болтовня о бароне успешно закрепилась. Ну и пусть, какая, собственно, уже разница. Будь я хоть сыном императора, а если пробудилась магия, так значит, ты маг. Хоть что делай, это уже не сыграет никакой роли. Поднявшись на ноги, осмотрелся вокруг. Взгляд выцепил таз кипятка, откуда брали воду, когда хотели погорячее. И чего? Незнакомый мне парень пожал плечами. Мне как-то насрать, за кем вы здесь, но тут общая купальня. И мне ни хера не хочется сидеть вместе, где кого-то будут бить. Если есть желание, иди и лови его на улице. И дружков захвати. А может, тебя, сукин сын, поймать на улице? Фрас явно не особо контролировал свою речь. Это было четко заметно по скривившейся роже. Таби тем временем, не дожидаясь ответа или новых слов, махнул цепью, сбивая чей-то пустой таз. Грохнуло изрядно, отчего несколько человек вздрогнуло. Лазарет или нет, а подставляться под удары, особенно такие, желающих не было. «Валите отсюда», — голосом, дрожащим от жажды крови, заявил он. «Или я за себя не ручаюсь. Позову наставника», — различил я голос какого-то парня, когда несколько человек торопливо вышли из купальни. За ними устремились остальные. Не прошло и минуты, как все мои защитники покинули это место. «Твою же мать, и где же ты прятался, Кирин?» — притворно ласково спросил мой сосед, Лисон. «Мы ведь за каждую дверь заглянули. Он как-то выскочил наружу, говорю же», — фыркнул Тилар, разминая кулаки. «Ничего, ничего, сейчас за все ответит». «По кустам прятался, трусливый пес», — поддакнул ему Лисон. Фрас тем временем обходил меня сбоку, по левую руку, а Дарсон — по правую. Я же, будто бы случайно и испуганно, отступал ровно к тазу с кипятком. У меня был шанс. Лисон, довольно нескладный блондинчик, который не вызывал у меня ровно никаких эмоций, даже гнева или отвращения. Сын каких-то полунищих мещан Тоскола, из дальних кварталов возле старых стен, оставшихся еще со времен, когда вокруг столицы располагались защитные укрепления. Ныне нужды в них почти не было. Город охраняла система крепостей, а со стороны моря – хороший боевой флот. При нужде, как говорил отец, столица была способна за пару дней создать ряд искусственных мелей, мешающих приближению вражеских кораблей. Тилар, тоже из моей комнаты, долговязый и высокий, но особой силы никогда не проявлял, шакал на побегушках у того же Бенигера. Кстати, странно, что последнего здесь нет. Впрочем, он из более старшей группы, так что, может, еще занятия идут, остальные трое были знакомы мне гораздо меньше. Почти нигде не пересекались, кроме моментов, когда мне пытались поправить форму лица при помощи кулаков. Рывок Фроса едва не привел к моему падению. Лишь чудом успел сделать шаг назад, пропуская его ровно перед собой. Чисто по инерции пнул парня по голени, отчего он упал, мешая подойти остальным, дернувшимся вперед. Особое внимание уделял ублюдку Тобию. Все-таки цепь, сука. Она меня пугала. Если бы не эта железка, я не действовал бы столь аккуратно. Обычные драки уже перестали вызывать какие-либо эмоции. Ну, сломают пару костей и зубов, в первый раз, что ли. Хех, наверное, школа действительно играет свою роль. Я привык к дракам и боли. Прекратил ощущать от них какой-то дискомфорт, но всегда нужно оценивать обстановку. Как обычно проходит бой. Поначалу все на нервах, на эмоциях, на азарте. Потом, когда вырисовывается победитель, он выплескивает агрессию, добивая врага. Все, конец. Его запал пропал, так что скулящего побежденного лениво пинают в сторону лазарета и забывают о нем на ближайшее время. Однако сейчас, пока азарт боя будет идти, мои ребра, лицо, кости и все остальное познакомятся с железной цепью. И я не уверен, что сумею это пережить. А если и переживу, то пропишусь в лазарете надолго. Не могу себе такое позволить. Образовавшаяся передо мной свалка сыграла на руку. Трое парней возились на скользком каменном полу, пытаясь обойти упавшего товарища и одновременно поднять его на ноги. Решив, что это идеальный момент, с некоторым трудом схватил тяжелый таз кипятка, обрушивая его на эту троицу. Виск ударил по ушам, едва не оглушив. Чего уж, сам зашипел от пара, который образовался перед лицом. Если даже меня, стоящего на отдалении, смогло обжечь простым паром. Обваренные кипятком парни, кожа которых моментально покраснела и пошла едва ли не кровавыми пузырями, барахтались на каменном полу купальни, молотя руками и судорожно дергаясь. В пару мои глаза с трудом различили кровь и мочу, которая смешивалась с кипятком, образуя непередаваемую смесь запахов. Прыгнул вперед, выходя из облака пара и, не удержавшись, поскользнулся, теряя равновесие. Вовремя. Прямо над головой пролетела цепь, которой махнул Тоби. Я, сидя на заднице, лишь проводил ее испуганным взглядом. Рядом мгновенно объявился Тилар, который благородно пропустил тройку ребят перед собой, отделавшись лишь попаданием брызг, а потому сейчас испытывающий смесь эмоций злобы, радости и предвкушения. Ну как же, загнали меня в угол. Из своего положения наношу неуклюжий пинок, но соперник увернулся, хватая меня за руки. Пытаюсь подняться, но этот вонючий отброс мешает, хоть мои мокрые руки и выскальзывают из его потной хватки. Взмах цепи Тобия едва не прилетел по локтю. Сукин сын, очевидно, не хотел зацепить Тилара, так что взял неудачный замах. Мать твою, меня же сейчас пристукнут. Стой спокойно, паскуда. Прошипел стоявший впритык долговязый парень и заехал кулаком мне прямо в живот. Охнув, сдал назад, краем глаза замечая, как Тоби взял новый размах. Сейчас его цепь прилетит мне прямо по затылку. Дальше действовал едва ли не по наитию. Слабо приоткрыв канал, соединяющий меня с измерением магии, наполнил воду на полу энергией, заставляя саму собой дернуться вперед, прямо под ноги Тоби, а дальше, дерьмо, выкрикнул парень, растянувшись на каменном полу. Цепь звонко треснула по камню, кажется, даже создавая цепь маленьких трещинок. Тело растерялся, оглянувшись на дружка, чем я тут же воспользовался. По двой-тройке ошпаренных бью его по яйцам, не сдерживая силы. Громкий вой, не слабее, чем от остальных, был музыкой для моих ушей. Таких гнид надо давить всеми средствами, пробурчал я, комментируя свой нечестный удар. А что он хотел, когда нападал в такой ситуации? Их было пятеро. Обхватив сальные, особо никогда не мытые волосы этого сына деревенской шалавы, бью его лицом по каменной скамье. Раз, второй, третий. Ай-ай, заорал уже я сам, ведь позабыл о Тоби. Почему-то подумал, что раз он упал, то как бы все, побежден. Нет, я ошибся. Попался, ублюдок. Глаза парня были красными, словно в них полопались капилляры. Будто он обезумел, как загнанная крыса или бык, которого ведут на убой. Размахнувшись цепью, Тоби снова обрушил ее вниз, на что я лишь подставил руки, кости которых моментально обратились в труху. А-а-а. Визжал я так, что закладывало уши. Канал снова открылся, и, кажется, я готов был атаковать во всю имеющуюся силу. Думаю, если бы мне дали еще мгновение, то напор воды пробил бы тело Тоби насквозь. Но нам помешали. Дверь купальни отворилась, и под грозные крики наставника Табальда, а также двух стражников нас разделили. Тобию крепко врезали, прямо промеж глаз, заставляя заскулить и потерять равновесие. Цепь отобрали, а потом силой подняли урода на ноги. Я почти не слышал, о чем люди говорили между собой. Я, кажется, был на грани потери сознания. Все расплывалось, словно в тумане. Более-менее помню момент, как меня на носилках тащили матерящиеся стражники. Следом за ними шли другие, аналогичным образом несущие остальных пострадавших. В лазарете различил сухую брань Тиреллы, а потом лишь зашептал: «Киниса, мне нужна Киниса». Девушка почти сразу посмотрела на меня сверху. В ее глазах мне почудилось беспокойство. Судя по виду, она и правда переживала. Все-таки ситуация сейчас была куда более серьезная, чем раньше. Как минимум потому, что раньше я приходил на своих двоих. В этот раз в больничке я задержался. Впрочем, не сказать, чтобы совсем уж надолго. Выписали к вечеру. Почти ничего не пропустил. Киниса разве что наорала, что я идиот. Но стоило лишь улыбнуться, как она дернулась, словно я ее ударил. «Библиотека на нас двоих все еще в силе?» — мягко спросил я. «Да дурак», — буркнула Киниса. «Завтра после уроков», — уже развернувшись спиной, ответила она. Ошпаренные все еще лежали на койках, хоть уже и были в относительной норме. Однако Тирелла сделала из их травм мастер-класс, обучая целителей работе с достаточно редкими повреждениями. Она даже поблагодарила меня за возможность дать своим воспитанникам такой полезный опыт. От ее вида меня, честно сказать, даже передернуло, однако вежливо поклонился, пообещав, что постараюсь не оставлять ее и остальных целителей без работы. Женщина захихикала и махнула рукой, прогоняя меня вон. Под заинтересованными, завистливыми, угрюмыми и ненавидящими взглядами я покинул лазарет, добираясь до комнаты. Едва не столкнулся с Бенигером, но вовремя нырнул за колонну. Не очень смелый поступок, но я и так только-только покинул больничное крыло. Добравшись до спальни, оказался в центре внимания, в кои-то веки не негативного. Народ интересовался, как все прошло в купальне. Даже несколько парней, которые мылись вместе со мной, решили сюда заглянуть и узнать о прошедших событиях. Тобию еще 10 ударов хлыстом прописали, с ухмылкой пояснил Рисман. Остальным ничего. Наставник сказал: «Ты их и так хорошо отделал». «Повезло», — пожал я плечами. «На самом деле, очень повезло. Никто даже не заметил, как я колдовал. Иначе сам бы оказался среди наказанных. Нет уж, не хочется мне ощущать, каково это, когда секут спину. Еще и без возможности полноценного исцеления». БРР. Недаром же пятерка этих увольней так расстроилась, что решила отвести душу на мне аж в купальнях, да еще и с оружием. Нет, палки и камни использовали и мы с тем же Рисманом, пусть и не часто, но цепь — это цепь. К некоторому удивлению, ощутил, что между мной и остальными не то чтобы потеплели отношения, но негатива будто бы стало меньше. Казалось, мой подвиг уже не позволял соседям относиться ко мне как к своему личному врагу. Мы посидели, поболтали, и я словно бы на миг посмотрел на себя чужими глазами. И что в нем такого? Парень как парень, не выпендривается, не кичится своим родом, помогает остальным, читает вслух, подсказывает. Я очень надеялся, что сегодняшняя посиделка хоть немного поможет мне пережить оставшееся время обучения. Эх, а еще у меня завтра будет свидание. Почему-то я ощущал волнение, причем куда большее, чем перед встречей с Мириллой. Наверное, потому, что здесь я добивался девушку сам. Не было родственников, которые устроили брак, не было всей этой игры, когда имелось четкое понимание, что даже если я стану вести себя как распоследняя свинья, то все равно затащу ее в постель. Отсутствие вызова МДА. А ведь, кажется, все так и есть. Киниса не столь красива, это факт. Уже лежа в постели, приложил руку ко лбу. Но все равно. Следующий день начался достаточно стандартно. Умывание, завтрак, уроки. У нас, как новичков, все начиналось с новых лекций. Сегодня, благо, я не загремел в лазарет с самого утра. Во-первых, ходил с Рисманом, а во-вторых, не только с ним. Вместе со мной шел Вердан, с которым мы сошлись, когда я вчера вечером похвалил его историю о Нильде. Признал, что до такого уровня мне еще далеко, а также попросил совета по общению с девушками. О, как же это его замотивировало. Вердан надулся, как индюк, а потом почти час важно рассказывал свои рекомендации. Каких же трудов стоило не заржать, словно конь. Впрочем, это позволило мне наладить с этим парнем вполне себе положительные отношения. Третьим же спутником оказался молчаливый Эстон. На моей памяти он не проронил и двух десятков слов. В основном ограничивался лаконичным угу или мотанием головой. По большей части его голос был слышен лишь на уроках, когда парня о чем-то спрашивали. И ведь не тупой. Ну, не самый тупой из всех, кого я знал. Однако болтать не спешил. Может, это и плюс, будучи в квартете, я невольно почувствовал какое-то облегчение. Стало понятно, что теперь так легко меня уже не задеть. Правда, это совершенно не помешает моим недругам подловить меня в одиночку. В такой компании добрались до аудитории, где вскоре началось занятие. Сегодня его вела уже знакомая мне весьма симпатичная наставница, Лисания Аутиц, которую я вчера видел вместе со жрецом Хариса. И раз занятие сегодня с ней, поговорим о производственной магии. Интуиция не подвела. Как вы уже знаете, она включает в себя все, что осталось нераспределенным, женщина хмыкнула. Зачарование, руны, магическая ковка, создание артефактов, та же алхимия, она мазнула взглядом по журналу, о которой вам рассказывали вчера. Класс закивал, но я не отвлекался, полностью погруженный в ее слова. В каком-то смысле, Лисанья изящно махнула рукой, вся производственная магия работает по аналогу алхимии. Возьмем кузнечное дело, она лукаво на нас посмотрела, надеюсь, никому не нужно пояснять, что это такое. Ее взгляд остановился на мне, но я лишь слабо улыбнулся. Нет уж, то, что я аристократ, не значит, что я настолько оторван от народа, что даже не понимаю сути кузнечества. Замечательно, кивнула Аутиц. Разумеется, сейчас производство стали, деталей, сложных механизмов для ружей, пушек, инсуриев, поездов, пароходов и прочего сосредоточено на заводах и фабриках. Однако будет глупостью сказать, что кузнецы вымерли как класс, женщина фыркнула. Они до сих пор обеспечивают небольшие деревни необходимой утварью, такой как гвозди, подковы, плуги, предметы быта и прочее. До сих пор у кузнецов заказывают хорошие клинки, ножи или церемониальное оружие. Лиса не сумела завладеть вниманием класса. Уже никто не залипал на ее внешность, а, казалось, погрузились в историю. И это весьма хороший навык. Так доносить материал, чтобы его было интересно слушать. И, как некоторые уже догадались, система производства хороших изделий из металла работает у магов по аналогу алхимиков, она пожала плечами. Причина не важна, да и не особо интересна. Пусть этим занимаются ученые, которые тратят на подобные дела свою жизнь. Женщина подняла палец, у вас же она ограничена, так займемся делом, а не болтовней. Зачем было про это напоминать? Мысленно поморщился я, стараясь удержать лицо. Магов-кузнецов немного, но их деятельность трудно недооценить. К ним распределяют физически крепких юношей, желательно тех, кто знаком с искусством ковки, иначе будь они хоть гениями производственной магии, придется снова обучаться, но уже работе с молотом. Я кивнул, явно не та работа, которую волшебник ожидает на выходе. Безусловно, магам тут проще, ведь они способны облегчить себе процесс при помощи волшебства, но даже так он продолжает оставаться тяжелым и трудным. Аутиц вздохнула, зато результат, аж прикрыла глаза. Магическая сталь уникальна, ей можно придать дополнительную прочность, устойчивость к температуре, остроту, клинкам, облегчение веса, доспехам. Кто-то присвистнул. Лиса неблагосклонно улыбнулась, не тратя время на замечания. Это называется первичное зачарование, пояснила наставница. И самые лучшие артефакты в обязательном порядке проходят его. Например, проникновенно подалась вперед гвардия императорских инсуриев. А да, видел я таких. Их броня – настоящее произведение искусства. Столь могущественна, ценна и сильна, что обладатели этих доспехов способны оказать сопротивление высшему Сиону и, что вполне реально, выйти победителем. Стоимость таких штук стремится в небеса.